Ведь хатты, именно преступники, гангстеры, да, хорошо укоренившиеся в галактике, создавшие подобие государств, да, подвластные им другой жизни не знают, и избавление их же от власти хаттов может быть крайне болезненным для подвластных делом. Но когда все было легко, вдобавок, хатты влияют на тех, кого больше, на простых разумных вне своего пространства. Наркотики, рабство, похищения, заказные убийства, коррупция, в том числе в Сенате. Предыдущий сенатор от сектора Гаулас, Срилота и многие другие, что кормится с лап хаттов. Они даже меня как-то попытались прогнуть. Магистра джедая, у которого вымогал деньги преступник. И ведь он получил от меня вознаграждение, правда потом еще и умер немножко. Но если они не боятся магистра из высшего совета, то что говорить про простых разумных. Но сейчас не время сражаться с ними. А вот потом, самое оно, вынужден признать, идей у тебя нет, отметил Траун. Мой агент сообщает, что хаттам изначально не нравится то, что развернули сепаратисты на Хайпере, изображение сменилось на планету. Для того, чтобы увеличить выпуск продукции со своих фабрик, хайперское правление сепаратистов запретило любой вид наркотиков, которыми торговали именно хатты. Популярностью пользовался Риллы Глиттериллу. Согласно отчетам, с начала войны реализация указанных товаров на Хайпере упала на 89%. То есть хаттам выгоден штурм Хайпере. Хотя формальных договоренностей нет, казалось бы, о боевых действиях на их территориях, они не против, если мы разобьем войска КНС что у Хайпере, что у Эксарги. Итак, я уже вызвал адмирала Дайна, а также созвал всех капитанов кораблей на связи всех джедаев. Конференция по поводу операции состоится, когда мы выйдем из гиперпространства у Ортпардрона. Атака будет происходить в два этапа. Сначала мы ударим по Хайпере, а после, продвинувшись вглубь, удар будет нанесен по Эксарге. Хорошо бы узнать про личность того, кто будет руководить обороной Хайпере, отметил Траун. Основываясь на культуре его народа, я бы мог создать более цельную стратегию. На Хайпере, задумчиво произнес я, обороной будет руководить генерал Гривус. Тот самый, который убил Урсиму, спросила Фэй. Да, согласно кивнул я. Прошу тебя, если с ним столкнешься, не вступай в бой. Не то чтобы ты была слабой, но для победы над ним твоих навыков не хватит. Да поняла я, забавно надула щечки Фэй. Ты у нас воин. Джаратапал воин. Эйла, воин. Сефранстан воин. А я нет. Умница, улыбнулся я. Итак, я вывел перед всеми собравшимися в зале тактической координации на своем флагмане голограмму Хайпере. Разведка сообщила о том, что на Хайпере находятся важные структуры Конфедерации независимых систем. Подтверждено наличие заводов дроидов, на которых работают джианизийцы. Снова эти жуки, донеслось от одного из капитанов-аккламаторов. Помнится, он был одним из тех, кто пришел на джианазис. КХМ. Простите, генерал, натолкнулся он на мой взгляд. Отныне, подождите, когда к вам обращаются, хмуро произнес я, а после продолжил. Продолжим. Мастер Толм, кивнул я на своего товарища. На орбите Хайпере на данный момент расположены орбитальные мины, крайне неприятное оружие, которое помешает скорой высадке десанта. Помимо этого, был обнаружен флот сепаратистов. Количественный состав эскадры, которая находится перед минным заграждением, следующий. 3 барышника, а также порядка 24 кораблей класса «Щедрые» и 12 кораблей «Бунтарь». Они разбиты на 3 группы, что перегораживают путь к планете. В каждой группе по одному барышнику, 8 «Щедрости» и 4 «Бунтаря». То есть нам надо разбить наш флот на 3 группы, задался вопросом Дайн Джерджерат. Нет, возразил Джаратапл. Лучше ударить одним мощным ударом и уничтожить одну группу сразу. Тогда две другие выдвинутся на закрытие образовавшейся дыры. Однако, что делать, если две другие группы, пока вы единым кулаком будете крушить всех, ударит нам во фланги? Задал вопрос Джерджерат. Или нам следует ввести в бой весь наличный флот для штурма этой планеты? Позволю себе напомнить, что часть кораблей придется оставить у того же Ортпардрона в качестве защиты нашего нового штаба, которого пока что нет, адмирал, отметил один из капитанов Венаторов. Простите, капитан Дадонна, представился мужчина. Дадонна прав, отметил Джаратапл. Мы еще даже не прибыли на вверенные нам территории, и без плацдарма и опорной базы вы планируете удар по важной планете сепаратистов. С сомнением произнес Дайн. Всерьез планируете? Потому как Хайпере производит боевых дроидов, пояснила Эйла. Если мы сейчас не уберем это производство, вверенную нам всем территорию наводнят легионы боевых дроидов, которые уничтожат нас всех. Так что, мы прибудем в Ордпардрон, это да, но останавливаться на этом не следует. И в любом случае все будет так, как решит магистр. Она перевела взгляд на меня. Сначала мы прибудем на Ордпардрон, узнаем, чем нас может порадовать наш штаб. А после, 13 и 14 секторальная ударит по Хайпере и Ксарге. Я перевел взгляд на Дайна Джерджерода. Адмирал, можете не волноваться. Наша разведка узнает все координаты для гиперпространственных переходов, чтобы атаковать Хайпере как можно эффективнее. Ну а что касательно тактики самого удара? На Ордпардроне мы разработаем более подробный, предметный план, кому и что делать. Ордпардрон расположен в сетке Р-15 и являлся крупным форпостом юстиции, посему и стал штабом одной из секторальных армий. Изначально инфраструктура на планете, где была расположена военная база юстициаров, которые вошли в состав ВАР, командовал здешними силами контр-адмирал юстиции Байлюр. Он руководил, да воин клонов, отрядами по уничтожению пиратских шайк, и вполне неплохо. Пираты считали его довольно жестоким человеком. Все свои 38 лет работы в корпусе юстиции Байлюр служил на Ордпардроне. Война его тут же и застала. Встретили нас без фанфар и приветственных салютов. Когда моя эскадра и корабли 14-й секторальной выпрыгнули у Ордпардрона, нам предстала космическая станция Галан-1, вокруг которой был расположен 6 дредноутов, теперь уже ВАР. «Нас вызывают со станции», — сообщили мне. «Выводи», — потребовал я, и передо мной возник контр-адмирал Байлюр. «Генерал», — он встал по стойке смирно, — «вы прибыли в веренные вам территории. Я, контр-адмирал Байлюр, рад личному знакомству. Выводите свои корабли по данным координатам». «Приятно встретиться, контр-адмирал». «Вольно», — кивнул я. «Мне потребуется опись всего, чем на данный момент располагают ваши силы». «Все уже готово, генерал». «Что же, не все так плохо. Как только закончим с принятием сил, можно будет и об атаке на Хайпере подумать». Глава 43. Война клонов. 4. Хайперская и Ксарская операция. 3. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. HTTPS://Мебарадур777. Я наблюдал за двумя сцепившимися в бою на световых мечах. С одной стороны Эйла Секура, а с другой стороны девушка. Милая рыжеволосая девушка с зелеными глазами. Внимание Эйлы Секуры явно привлекла своей смекалкой и напористостью. Да, моя ученица взяла себе в падаваны Талисибита Дванунка Стерхази, или же по-другому лазутчик. Талисибит обладает крайне низким сродством к силе, однако она не отчаялась и сконцентрировалась на физических навыках. Они сражались вполне неплохо. Талисибит использует пятую форму фехтования, стараясь наносить мощные, рубящие удары. За сражением джедаек наблюдала кучка клонов из 227-го легиона. В преторе на одном из уровней находился полноценный тренировочный зал, который можно было при помощи тех же подъемных выдвижных мишеней превратить в тир. «И долго они так?» – спросил я у стоящего и смотрящего на них клона. То был обычный клон с черными короткостриженными волосами. На левом виске у него была вытатуирована семерка. КК-2777, он же Хелл. Его легион был, так сказать, моим персональным соединением. «Достаточно, чтобы сорвать наши стрельбы», — мрачно произнес мужчина. «Сорванные стрельбы означают сорванное занятие, а сорванное занятие ухудшит навыки вверенного мне подразделения. Хотя понаблюдать за тем, что вы можете, полезно. Можете мне скинуть комплекс физических упражнений этой девочки?» Кивком головы он указал на Талисибит. «То, что может рыцарь, мне не особо интересно, а вот физическое развитие девочки меня интересует. Думаю, это следует добавить в комплекс моих солдат». «Ну, если они такое потянут», — усмехнулся я. «Талисибит, Эйла», — я позвал их по именам достаточно громко, чтобы привлечь внимание этих двоих. «Мы вышли из гиперпространства у Ордпардрона. Пора бы заканчивать тренировку». «Магистр Лайт», — Талисибит встала по стойке смирно, сведя руки по швам, а ноги вместе. Эйла улыбнулась такой демонстрации со стороны падавана. «Ну да», — Эйла подошла к стойке и, подняв оттуда два полотенца, передала одно своей ученице, а второе протерла свой лоб. «Пожалуй, на сегодня все. Нас ждет стратегическое совещание, оно самое», — произнес я. «Вскоре мы все приземлимся на базу, что расположено на Ордпардроне. Кстати, этот корабль не может войти в атмосферу, поэтому вам лучше либо отбыть на Лаат, либо на моем корабле. Мы собираемся обсуждать нашу грядущую атаку. То есть мы сможем в кого-то пострелять и сжечь, сэр? Спросил Хелу. Наконец-то, а не то нас не взяли на Джианазис, что меня удручает. Тебя удручает то, что тебя не взяли на эту битву. Я солдат, сэр, а цель солдата – воевать и уничтожать, пояснил Хелу. Что бы вы ни планировали, я надеюсь, мы сможем выполнить свой долг. Не сомневайся, ответил я. Постреляешь, и много. Спустя 40 минут мы собрались уже у голопроектора в тактической комнате базы. Здесь присутствовали все офицеры, капитаны Венаторов, Акклиматоров, даже дредноутов Байлюра, сам Байлюр. Стоит отметить, комната на базе была достаточно огромной, чтобы вместить добрую сотню разумных. Также, ближе всего к голотактическому проектору находился Джерджерот, который совместно с четырьмя капитанами Венаторов изучал схему расположения минной флотилии сепаратистов. Джедаи также столпились вокруг тактического стола. Эйла, Танн и Джара участвовали в изучении схемы, которую изучал Джерджерот и капитаны. Луминара, Галлия и Мульн просматривали перечень эскадрилий. Борис и Талисибит, как падаваны, держались чуть поодали, тоже вели беседу. Похоже, девушки были знакомы еще до падаванства. Доброго времени суток всем, поздоровался я с присутствующими. Как вы можете заметить, у нас тут война клоническая началась, начал я, и республика попросила джедаев встать на ее защиту, что мы и исполняем. КНС распространена в нашей зоне ответственности. Помимо этого, в ней находится так называемое пространство хаттов. Скверно, донеслось от Байлюра. Да, и агенты разведки джедаев доложили о том, что на планете Хайпере находится важное предприятие по созданию дроидов КНС. Помимо этого, силы КНС захватили Эксаргу, планету, на которой недавно обнаружили залежи руды. Обе планеты находятся в зоне ответственности 14-й секторальной армии. Однако, секторального флота Джаратапала для атаки на обе планеты может не хватить. Наша задача – убрать у КНС дроидов с Хайпери. Поэтому мы предпримем атаку на уровне системной армии. Это 13-я и 14-я секторальные армии ударит совместным ударом с двух направлений, связав боем сразу две группировки КНС. Я выделил две из трех группировок. Один удар будет производиться с Орд-Пардрана, а второй с Релота. Полагаете использовать силы контр-адмирала Равика? Задал вопрос Байлюра. Релот и так штаб моей армии, заметил Джара. Так что это логично, что мы используем это направление. Но каковы наши действия? Спросил у меня Джара. Все очень просто. Мы сделаем следующее. Первое, атаку начнет Джара и 14-я секторальная, нападая, как я уже отметил, со стороны Релота. В то же время, мы атакуем со стороны Орд-Пардрана. Промежуточная точка для тебя, Джара, Сайскин, ну а для нас, планета Рун. Я не ослышался, вдруг громко осведомился Байлур. Рун, вы про планету в мантии Ситха, тот район крайне труден для навигации. И единственный путь, который там должен быть, Мандарунский торговый маршрут. А второй, коридор ветра смерти, произнес я, он ведет от Релота к Рун. И можно, при знании координат, совершить прыжок от Сайскина на Хайпере, как и от Рун на Хайпере. Оно то да, согласился Джерджерот. Однако из-за аномалий наши астрографы нас проклянут, очевидно. Ориентироваться у планеты Рун, в мантии Ситха, могут разве что твилекские контрабандисты, отметил Байлюр, посмотрев на Эйлу. Они перевозят спайс под патронажем Джаббы Хатта. Эта планета входит в треугольник спайса, так называемый. ХМ, я владею необходимыми знаниями, а точнее, я уже просчитал, как следует прыгать от планеты Рун, чтобы выйти в системе Хайпери. И маршрут коридор ветра смерти мне известен. Вам известен этот маршрут? Заинтересованно спросил Байлур. Откуда? Хах, давным-давно я участвовал в конфликте между Черным Солнцем и ЧВК как раз рядом с планетой Рун. Светлые были времена, я чуть посмотрел выше, вспоминая свою первую встречу с Гарином. Так что я скопировал все необходимые данные для прохождения мантии Ситха. Я также передал данные по коридору рыцарям ордена джедаев в своем отчете. Да, помнится, когда я только начинал службу, рыцари-джедаи устроили настоящую охоту на контрабандистов, и вполне успешную. Таким нехитрым образом, мы получим промежуточные точки, откорректируем курс. Джара, ты будешь это делать у Сайскина, мы же проведем подготовку у планеты Рун. К слову, так как планета Рун хорошо укрыта, подметил Дайн, может, стоит рассмотреть ее в качестве одной из наших баз, разве что в будущем, покачал головой Джара, да и стоит учитывать то, что это важный путь для Джабхатта. А нам, он отвел взгляд, наверное, республике сейчас не до разборок с ним. Точно, не до разборок, подтвердил я, мы и так будем играть на грани фола. Выйдем у планет Руны Сайскин, проведем корректировку курса и тут же прыгнем к Хайпере. Далее, план битвы. Группировка 14-й секторальной должна выйти у Хайпере на 10 минут раньше группировки 13-й секторальной. Адмирал Дайн, передайте офицерам, ответственным за гипердвигатели, рассчитать все необходимые параметры. Схема довольно проста, я вывел перед всем схему атаки. Как вы можете заметить, венаторы, аккламаторы имеют треугольную форму, а значит наибольшую эффективность в бою, заход со стороны фронта, дабы максимизировать огонь по курсу корабля. В первую очередь нам надо разобрать на винтике эскадру сепаратистов. Ее численный состав на данный момент следующий. 3 барышника, а также порядка 24 кораблей класса «Щедрые» и 12 кораблей «Бунтарь». Работают они в форме 3 групп. Группа «Джара» атакует вот эту группу. Я вывел одну из окраинных групп сепаратистов. При прыжке со стороны Сайскина вы выйдете как раз напротив нее. Для атаки выведите венаторы на передний край. Наступление следует вести по такой схеме. Выйти надо в данных координатах. Датапад Джара пиликнул и на него пришли координаты. Они находятся вне зоны действия орудий КНС, а значит, вы успеете выпустить все эскадрильи из ангаров венаторов, пока подойдете, ну или большую их часть. Мы же, 13-я секторальная, атакуем центральную группу. Понятно, произнес Дайн. А третья группа, заметив нашу атаку, пойдет крушить 13-ю секторальную армию. Да, согласно кивнул я. Как можно заметить, в нашем составе есть суперлинкор, который станет хорошим ядром наступления, заметила Адигаллия. Разумеется, без хорошего построения и суперлинкор будет бесполезен. Корабли должны будут расположены по следующей схеме. Как вы можете заметить, я расположил часть венаторов в нижних и верхних полусферах, и сделано это для того, чтобы вести огонь с максимально возможного количества векторов, донеслось от Джерджерарда. Я помню, этот ваш маневр 3 полусфер, о него многие зубы обломали. Многие, да не все. Джера, расположишь свои корабли также. Аккламаторы будут во второй линии, желательно везущим десант кораблям участие в бою вообще не принимать. Ваши силы потребуются во время наземной операции, к которой приступим, когда снесем космические силы врага. Но перед высадкой, уничтожим их барражирующие мины. И как только они не атакуют своих же, задалась вопросом Луминара. Очевидно, что они отключены, пояснил Джара. Они их активируют лишь в самый последний момент. Если их мины будут активны тогда, когда их эскадра будет на орбите, то они же атакуют и своих же. Поэтому мы проведем высадку лишь тогда, когда зачистим космос. Верно. Помимо этого, координаты завода по производству дроидов известны, и пусть он под землей, от орбитальной бомбардировки таких кораблей его это не спасет. Прежде чем высаживать свои войска, я хочу убедиться, что к вражеским не придет пополнение. Планета Рун давно не видела потрясений. Конечно, рядом с ней происходила и своя жизнь, и довольно заметная. К примеру, из последних важных событий, сражение Черного Солнца и крайне оборзевшей ЧВК. Но вот уже с добрый десяток лет Далек, твилик с планеты Релот, возивший Спайс, работая на Джабхатта, не видел ничего, что могло бы его шокировать. Контрабанда наркотиков являлась довольно доходным делом, если ты умудрялся обмануть Байлюра Сортпардрана. Впрочем, его офицеры не так проницательны, как старик-контр-адмирал. Поэтому Далек, изучивший патрули юстициаров, и когда сам Байлюр на своем дредноуте патрулирует вверенную ему территорию, в том числе он изредка ошивался по известному гиперпути в мантии Ситха, Далек оставался вполне эффективным и радовал своего господина. Джабба не был скуп с теми, кто оправдывал его ожидания. Вот и сейчас его транспортник серии ТАД-1000 вполне себе спокойно рассчитывал выйти в гиперпространство у планеты Рун, совершив еще один прыжок. Рутина, которую Далек доверил одному из своих помощников. «Далек, твою мать!» — вдруг произнесла девушка. «Ты должен это увидеть!» Сенсоры взбесились. Он ринулся в кокпит и, окинув Зилтранкухашу привычным взглядом, присмотрелся к сенсорам. Его персональная модификация, за которую он отвалил кучу бабок торговавшим сенсорами торговой федерации. На черном рынке сенсоры торгашей, которые позволяют анализировать выходящие из гиперпространства корабли, славящиеся своим качеством сборки и точностью анализа, стоили как новый корабль серии ИТ, и сейчас сенсор выдавал аномалию. Аномально большое количество кораблей вот-вот появится у планеты Рун, и, мгновение, из гиперпространства материализовалась целая флотилия. «Это что, венаторы?» – озадаченно спросила Хаша. «Что они тут забыли? Разве у республиканцев не война с КНС?» «Далек, ты посмотри, что это за чудище?» Твилик протер глаза сначала при помощи рук, а затем даже одной из лек. Его отец говорил, что через лику можно набраться мудрости. Научно неподтвержденная глупость. Но привычку трогать лику в волнительный момент он не смог побороть. Банта Пуду. Республиканцы из Суперлинкор, как эту хрень еще идентифицировать, они нас заметили. Похоже, что да, произнесла девушка. Входящий сигнал. На капитанском мостике находилось кресло, из которого я и командовал кораблем. А оно довольно удобное. И самое главное, в нем было вмонтировано много электроники, вплоть до того, что кнопками я мог бы активировать удар турболазеров в любой момент, связаться с любым отсеком при помощи внутренней связи и инициировать гиперпрыжок. Была еще одна вещь. В данном кресле реализован принцип рабской цепи. Корабль подчинялся только одному разумному, мне. Я лично перепроверил. Сюрпризов Лира не оставила, хотя она может быть мстительной. «Вы действительно знакомы с этим кораблем?» – спросил я у Байлюра. «Да», – кивнул контр-адмирал. «Сошка Джаббыхатта, Далек, хитрый бесенок. Обычно он подрубает на чужих территориях транспондер других кораблей, но здесь, видимо, опасности не ждал. Судя по всему, у вас с ним давнее знакомство. Я пытался засадить его в тюрьму лет 15», — прикрыл глаза контр-адмирал. «У нас есть время, чтобы разобраться с этой швалью», — донеслось от Дайна. «Только прикажите и наши турболазеры. Ты действительно собираешься по мелкому транспортнику долбить главным калибром?» — осведомился я. Вдобавок, Байлюр сказал, что это разумный Джаббыхатта. «И не мудрено ведь, не будем нарываться. Вы так боитесь преступника. Я не боюсь, Дайн. Я просто провожу подсчеты. И ты проведи», — тяжело вздохнул я. «Наша сфера контроля, в том числе пространство хаттов, с которыми нам сейчас не время и не место разбираться. Гривус на Хайпере. Туда, скорее всего, прибудет еще корабли сепаратистов. Под оккупацией Эксарга, на которой залежи руды. Зачем нам сейчас искать битвы с Джаббой? Свяжите меня с этим Далеком». Через пару секунд перед моими очами возник твилик зеленого окраса. За его спиной виднелась красивая женщина, Зилтранка. Розовая кожа и голубые волосы. «Помнится, на Зилтросе я провел славное время. Я понимаю, почему вы здесь», — обратился я к мужчине. «Но у меня нет на вас времени. Лишний труп может омрачить наши отношения с твоим господином, Далек, верно?» «Да-да», — только и смог выдавить из себя контрабандист. Занимательно, что если его арестовывали, то Далек освобождался через год-два за примерное поведение и возвращался к привычному ремеслу. «Я буду». «Нет, великий Джабба великодушно отметит ваше великодушие. В таком случае, исчезни. У тебя есть минут 10», припомнил я характеристики ИТ-1000, на котором он летает. «Я быстро справлюсь». Он отключил связь. «Что встали?» Задал я вопрос. «Координаты для прыжка отсюда к Хайпере я вам передал. Гарин в свое время прокладывал маршрут. Еще когда был палачом Черного Солнца, он разрабатывал разные методы прибытия к планете Рун, а после вернулся и изучал мантию Ситха. Мы не можем отстать от графика. Джара вскоре вступит в бой. Надлежит вступить в бой и нам». «Так точно», — произнес Дайн. «Пост гипердвигателя. Отсчет, генерал», — обратился Вадим к Гривусу. «Первая группа зафиксировала выход из гиперпространства. Это республиканцы». «Хорошо», — ответил Гривус, как и предсказывал граф Дуку. «Совет сепаратистов эти самодовольные богачи явно не хотели, с учетом затраченных ресурсов, чтобы Хайпери подвергалась какой-либо атаке. Порой его откровенно раздражала их скупость и глупость. Самое главное, это ведь победа, притом любой ценой. И сейчас он имел уникальный шанс разбить очень неприятного джедая в самом начале войны. Пусть эти идиоты и не хотели раскрывать Хайпери, но если ценой раскрытия информации об этой планете станет гибель эскадры Флейнгстера, то он готов рискнуть». «Первая группа», — произнес он, — «доложите ситуацию КХ. 7 кораблей класса Венатор и 10 откламаторов вышли на нас и начали запускать малые летательные аппараты», — донеслось ему в ответ со стороны Лзидадла, неимадианца, который командовал первой группой. «Они пока что держатся вне зоны досягаемости наших орудий. Среди них нет корабля Претор-2, задал вопрос Гривус. «Никак нет, генерал», — ответил ему командир из неимадианцев. но они выстроились в построении трех полусфер. Однако граф Дуку сообщил, что Флейнг Стар прибудет на Хайпере сам лично. «Что-то тут не так», — произнес генерал. «Атакуйте республиканцев, а где же сам Флейнг Стар?» Ответ выплыл примерно через минут 7-8 прямо перед его эскадрой. «У них неплохая разведка, раз смогли точно посчитать координаты. И вот он, огромнейший Претор-2, корабль, который может доставить проблемы их группе. Однако, поступил вызов с флагмана республиканцев. Перед ним появился невысокий для своей расы Сифи. Он был одет в узнаваемый костюм белого цвета, обладал пурпурными глазами. «Генерал Гривус, полагаю», — нагло произнес он, — «джедайская погонь. Граф Дуку предсказал твое появление здесь, как и я твое», — высокомерно усмехнулся он. «Сдавайся, и тогда с тобой обойдутся честно. Смешная шутка. Никто из вас, джедайских выродков, не умеет обходиться с прочими честно. И как я уже говорил, мы вас ждали. Надеюсь, ты не попытаешься бежать, джедай. Ну а если все же бежишь, я настигну тебя в любом месте и уничтожу». Он отключил связь. «Передайте Кавику Тоту, чтобы тот выходил». «Ну и на что я надеялся, выступив в переговоры с Гривусом? Явно не на то, что чего-то добьюсь, генерал», — произнес офицер, ответственный за сенсоры. «Они, к нам в корму заходит новое соединение. Ха, третья группа, которая находилась справа от соединения Гривуса, против которого мы вышли, уже меняла направление и шла на нас, заходя с левого фланга. Группа же Гривуса запустила стервятников и собиралась атаковать во фронт. Смешно, конечно, стоит только Претору выйти на дистанцию работы турболазеров и почти все корабли противника превратятся в пыль. Но, соединение, идущее в корму, имеет место быть микропрыжок», отметила Адигаллия. «Видимо, наша разведка не до конца разведала систему». «Нет, он сказал, что граф Дуку предсказал наше появление, а значит информация о том, что мы идем, ушла к сепаратистам заранее, и они смогли подготовиться. Контр-адмирал Байлюр, я связался с контр-адмиралом, чья дредноуты также участвовали в операции. Ваше соединение должно развернуться на 180 градусов и прикрыть аккламаторы во второй линии. Это десантные корабли, на которых расположены наши легионы. Они не должны пострадать». «Так точно. Можно мне тоже присоединиться?» — спросила Адигаллия. «Мои эскадрильи готовы действовать». «Раз готовы, то действуйте», — отдал приказ я, и Талатианка тут же устремилась из капитанского мостика, на ходу отдавая приказ о вылете. Ее корпус истребителей не имел такое же количество юнитов, сколько имел корпус наземных войск, пусть и назывался корпусом. По факту, ее корпус делился на 4 легиона. В каждом было по 4 эскадрильи. В первых двух легионах были машины в 19 поток, а в последующие были недоукомплектованы, но по списку должны были состоять из арт-170, в 19 поток, арт-170. Последних было не так уж и много, запустили их в производство позже потоков, отчего истребителей бомбардировщиков не хватало. Естественно, у армии клонов должен был быть и настоящий бомбардировщик БТЛ-ВС-1, он же БТЛ-ВЫ-Винг. Сенатор Аскаак от Маластера, несмотря на то, что за республику, данный проект, за который он почему-то отвечал, упирался как мог. Хотя именно такая машина в качестве бомбардировщика будет полезнее, чем Арт-170. Надо будет устроить сенатору после веселую жизнь. Да, он не любит джедаев, но личные чувства не должны мешать делу. Вдобавок, как нас можно не любить? Мы универсальные поставщики демократии в галактическом масштабе. Не любить нас – серьезный недостаток. Данные получены, донеслось от пункта сенсоров. Враг идентифицирован. Против нас вышла вся эскадра Саваов. Кавик Тот пожаловал, улыбнулся я. «Вы слышали, мастер Адигаллия?» «Да», — донесся ее голос по связи. «В этот раз, даю слово, он не сбежит. ХМФ». «Хорошо, я поручаю вам и контр-адмиралу Байлюру заняться тылом, ну а мы же», — я сцепил руки, — «прихлопнем Гривуса. Даже интересно посмотреть, что будет, если у меня выйдет. Приказы следующие. Галле, выделите 5 эскадрильи истребителей на прикрытие нас от дроидов-стервятников с фронта. Остальные, пусть займутся вместе с тобой Кавиком Тотом. Пусть осуществляют оборону. Венаторы и справедливое воздаяние. Огонь по готовности. Венаторы — демократия, гордость Анаксиса и братство», — обратился я к трем венаторам на флангах. «Через 10 минут, возьмите на 40 градусов влево и атакуйте третью группу сепаратистов, что будет заходить на досуге. Всем держать построение трех полусфер. Да пребудет со всеми вами сила». Глава 44. Война клонов. 5. Хайперскейксерская операция. 4. Завтра, 03.07.2024. День независимости Республики Беларусь. Выходной официально. Возможен вызов меня на какой-нибудь митинг. Главы может и не быть. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://мебородур777. Эскадра СВАОФ насчитывала порядка 12 кораблей размером в 700 метров. По размерам они не уступали Актламатору, но вот по вооружению, сильно проигрывали, как и по прочим ТТХ. Впрочем, это не означало то, что эскадру СВАОФ, которая была представлена не только титульными кораблями, так сказать, можно было игнорировать. Находящиеся во второй линии Актламаторы начали лениво разворачиваться. Венатор и мой флагман примут бой с группой Гривуса, притом, три Венатора через примерно 7 минут отвернут влево и встретят новую группу врагов с левого фланга. У них оборонительная тактика, призванная задержать третью группу. Впрочем, этой тройке придется отрядить еще корабли, но до той поры мы должны разобраться с группой Гривуса. В голове возникла картинка боя, и я тут же отыскал две слабые точки. Первое – это Актламатор и дредноуты Байлюра, которые я бросаю на эскадру СВАОФ. Сейчас в систему прибыла полная номенклатура кораблей эскадры, а у нас с собой Актламаторов всего 8 плюс 4 дредноута. Вроде бы мы равны, да нет, у эскадры сопоставимых по классу кораблей с Актламаторами только 12, да, вооружение слабее, но их корабли неплохо бронированы и имеют хорошие показатели щитов. Они рассчитали прыжок так, чтобы войти нам в тыл, выпрыгнув прямо за Актламатором Акин, что пристроился за моим кораблем, да и вектор захода их мла. Они хотели вынести мой флагман быстрым ударом. Впрочем, стоит отдать должное сенсорам, что вкрутили в претор. Мы заметили их и были отчасти готовы. По крайней мере, зенитки, расположенные с кормы Актламатора, тут же открыли ураганный огонь по мла противника, что заходило с кормы, да и скоро наши мла подоспеют. Гривус меня ждал, это понятно. Первое же мое сражение, и целая операция, чтобы ликвидировать меня. Тут даже не надо задумываться, чтобы понимать, Сидиус хотел бы убить меня. Вот только сам он руки марать не может, ибо бой со мной точно не будет тихим устранением даже для него. Да и тех же пророков темной стороны, с которыми он связался чуть раньше, чем я помнил по канону, не вывезли даже Эйлу. Видимо, не лежат их навыки к подобным вещам или я слишком сильно дрючил на тренировках ее. Она сейчас на своем Венаторе вместе с группой 14 приняла бой, но лучше вернуться к вопросам ловушки. Слить меня в обычной дуэли или не дуэли вовсе, а нападение при помощи тактики это не толпа, это братская помощь, надо постараться. С другой стороны, ха-ха, если уничтожить мой корабль, спровоцировав взрыв в том же реакторе через движки, вряд ли даже магистр Йода такое переживет. Да даже Сидиус, разве что будет в форме призрака силы всех пугать, и только в этой форме такое и переживем. На то, видимо, строится и расчет, их корабли в зоне досягаемости нашего главного калибра, доложил контролирующий офицер в яме Трауну. Огонь, просто ответил Траун, мы не стреляли на полную мощность. В инструкции Лиры сказано, что для подпитки турболазеров можно взять энергию из резервных реакторов и может даже из главного, увеличивая тем самым разрушительный потенциал залпа. Но для текущей ситуации хватит и обычного залпа. Сотня с небольшим турболазеров открыли одновременно огонь. Моему взору на мгновение предстала картина из сотен синих линий, что прочертили космическую мглу и врезались в щиты конфедератов. Огонь по готовности, как и приказал генерал, донеслось от Джиджерарда. Всей эскадре. И зачем было дублировать мой приказ? Они и так начали стрелять. Помните, заметил я. Требуется держать на максимальном расстоянии для залпа. Подойдем чуть ближе, и они задействуют космические мины. Но они могут повредить и их корабли. Думаешь, их это волнует, адмирал? Резко спросил я. Правый борт усилить натиск. Ади, что там у тебя с Квиком Тотом? Возникли некоторые затруднения, послышался голос Галли. Их мла слишком много. Нам требуется помощь. Какой бы прекрасной летчицей Галлия ни была, в одиночку она не зарешает. Вдобавок, это первый бой ее эскадрильи. Они еще не имеют достаточного опыта, а тренировка к полноценной бойне не подготовит. Пока это все, что у нас есть. Выведи все свои эскадрильи, сэр. Их мла прорываются к нам, отрапортовал Дайн. Они атакуют Венаторы, где находится эскадрилья генерала Галли. А, хаттова уязвимость Венаторов во время пуска мла. Восход был поврежден. У нас взорван боекомплект мла на палубе. идут пожары», — отрапортовал капитан Венатора, идущего в верхней полусфере прямо над нами. «Срочно! Все двигатели, полный ход!» — отдал своевременный приказ Джерджерард. «И он прав. Если восход утратит возможность держать курс и его двигатели будут повреждены, он упадет прямо на нас. Очень неприятная ситуация, но не критичная», — прокомментировал я. «Один из стервятников как раз влетел в наш мостик, однако брони тут было на пару венаторов. Мостик был прикрыт проекторами щитов, толковой броней, так что дроид Камикадзе смог только взорваться, не причинив вреда. Тем временем, два из четырех бунтарей и три щедрости, что вышли против моей группы, раздираемые беспощадным огнем наших орудий, были уничтожены. Сосредоточить огонь по координатам», — отдал приказ Траун, обозначая висящий чуть слева от барышника фрегат «Щедрость». Сам барышник держался вне зоны поражения наших орудий, на нем находился Гривус, Вестима, и вступать в перестрелку с суперлинкором и моей эскадрой Гривус не спешил. Точнее, он отправил свои корабли на перестрелку с нами, а вот флагман и себя решил поберечь. «Капитан, отставить! Ближайшая цель находится в других координатах», — возразил Дайн. «Генерал», — обратился ко мне Траун, — «исходя из вычислений, в случае взрыва фрегата «Щедрость», точнее взрыва его реактора, ударной волны должно хватить, чтобы повредить антенну-передатчик головного барышника. Это уменьшит эффективность их мла на 47%, по моим расчетам». «По твоим расчетам», — не выдержал Дайн. «Делаем, как предлагает капитан Траун», — произнес я, прикрывая глаза и сосредоточиваясь. «Сейчас мои помыслы были об экипаже восхода, Венатора, что был в верхней полусфере над нашим кораблем. Они получили сильный урон от их мла во время взлета корпуса Адигалли. И ведь успели же, гребаные стервятники. Не зря их так называют». Я скользнул в облегченную версию боевой медитации, сосредотачиваясь на аурах разумных, что сейчас сражались за свой корабль. Экипаж действовал разумно, разграничив пожар и не допустив его попадания в технические каналы корабля, хотя детонация боекомплекта убила множество летчиков, техников и покорежила ангар. Надо будет в следующий раз продумать комбинацию своей тактики с пресловутым Марксаблом. Надеюсь, Падаван Тана не будет злиться, что экспроприирую этот маневр. Благое же дело делать будем. Пока что я помогал и приободрял команду восхода. Прямо перед флагманом в яростной схватке сцепились наши мла. Я старался не отвлекаться, но информацию кое-как улавливал. Среди клонов потерь было много, они, как оказалось, пришли в первый бой. Хотя я понимаю, что война войной, но может, следовало устроить им обкатку для начала, а не бросать сразу в горнило. Венатор и Претор медленно сближались с эскадрами врага. «Сэр», — произнес офицер, ответственный за маневры, лейтенант Милшавач. Его задачей являлось любое маневрирование согласно приказу моему либо Джерджерда. «Мы сближаемся с противником. Позволю себе заметить, сэр», — обратился Ганл Лакердиан, мужчина низкого роста, — «что мы можем войти в зону действия их барражирующих космических мин, если они активируют заряды. А ведь их корабли набиты дроидами, и командование сепаратистов может просто списать их, лишь бы нанести нам урон». «Выяснили модель мин?» — спросил я у Ганла. «Основываясь на модели, рассчитать расстояние, на которое они не способны добить. Передайте лейтенанту Милшу данные, на какое расстояние доводить корабль нельзя». «Так точно». И расчеты оказались довольно занимательными. «Чтобы атаковать флагман Гривуса, мы должны были войти в зону действия космических мин, но что говорить о его эскадре? То они смогли вывести из боя еще один из венаторов, который занимал правое положение в нижней полусфере. Мы же наконец смогли сфокусировать огонь всей эскадры на цели, что предложил Траун. Близкий взрыв действительно чуть задел флагман Гривуса. Взрыв выдался на славу, видимо, мы повредили важную энергосеть, ибо бахнул, если можно так выразиться, главный реактор, и обломки разлетелись во все стороны, в том числе, задев антенны барышника. Впрочем, им хватило бы и взрывной волны. Браво, Траун. Некоторые дроиды-стервятники даже вырубились. На связи капитан Дадонна, — послышался голос капитана. — Мы встретились с третьей группой сепаратистов. Ведем бой. Нам нужно подкрепление. Мы как раз разобрались со второй, — задумчиво произнес я. — Жаль, достать Гривуса мы не можем. Он может активировать мины и пустить их и на себя, и на нас. Притом, скорее всего, еще и слиняет на чем-нибудь легком из зоны поражения. Окончательно я вышел из боевой медитации. Разве мы не снесли их антенну связи? — спросил Дайн. Мы ее повредили, поправил я адмирала. Стервятники, что были поближе к барышнику, не утратили свою функциональность, а мины, еще ближе к его кораблю. Что же делать? Есть идея, донеслось от Трауна. Мы можем удаленно активировать мины, притом даже находясь в космосе и в их зоне поражения. Это же баражирующие снаряды, которым можно задать направление удара. И это нас прикончит, капитан. Даже наш корабль не выдержит все мины, что на орбите. Но мы можем активировать их и сбросить на хайпере. Часть из них сгорит в атмосфере, подметил адмирал. В этом нет никакой выгоды. Выгода есть, мы очистим орбиту и сделаем так, что после уничтожения эскадры сепаратистов, сможем высадить войска, возразил Траун, а если заденем еще и их оборонительную структуру. Рыцарь Палейта, обратился я к девушке, то была обычная джедайка человеческой расы с небрежной, неухоженной прической. Хорошо хоть одежду выгладила, а так, она была небрежна и чутко неуклюжа. Это ведь возможно, мда, протянула она. Голос у нее был тихим и ровным. Возможно, но это баражирующие снаряды, а не точное оружие. Ему нельзя задать цель. Если мы это сделаем, мы подвергнем опасности гражданское население Хайпери. Адмирал обернулся и посмотрел на меня. Возможно ли передать сигнал лишь части мин? Спросил я у Палейты. Да, донесся от нее ответ. Я смогу взломать их шифры, пользуясь их ослабленной связью, смогу убрать часть мин. Генерал. Вдруг донесся голос лейтенанта Вардина. От барышника отдаляется одиночная цель по направлению к планете. Вот хат, я резко встал. Он хочет активировать мины с Земли. Тем самым, он ожидает, что мы продолжим сближение с его силами и попадем под удар снарядов. Центральная часть строя, помощь разобраться с третьей группой. Правая часть строя, полный стоп. Се Франс, обратился я к девушке. Позови босса, у меня есть для вас интересное задание. Что вы задумали? Спросил адмирал. Все очень просто. Танный отряд Дельта отправится на планету. Идентифицировать местоположение исходящего сигнала для мин труда не составит. В то же время, исходящий сигнал, вполне вероятно, может находиться на той самой фабрике дроидов, а также их основной базе. Туда мы и сбросим их снаряды, включив их лишь частично, чтобы не подвергнуть удару гражданское население. Но как она попадет на планету? Перевел взгляд адмирал на Тан. Мины, если их в ближайшее время активирует Гривус, любой корабль в зоне их действия будет уничтожен. Я смогу их деактивировать, произнесла Палейта. Для этого узел связи лучше не уничтожать, а переслать мне кодировку с него. Впрочем, я могу взломать кодировку и без этого, но уйдет больше времени. В это время Ческа как раз подошла, вместе с отрядом Дельта. Узел связи надо уничтожить, ответил я Палейте. Время, которое вам понадобится для перевзлома мин, мы потратим на зачистку от флота сепаратистов. Флагман как раз медленно довернул нос, и вся центральная часть строя разом открыла огонь по третьей эскадре. Помощь со стороны Претора заметно оживила бой. Держимся пока вне зоны действия мин. Я вновь сел в кресло. Перешлите мне данные по восходу и свяжите с Галлией. Хочу знать, что там с Квиком Тотом. Через несколько секунд передо мной вновь появилась Талатианка. Если вы хотите доклад по поводу Квика, то его больше нет, ответила Галлия. Я взорвала его флагман, а после истребитель. Но остатки флота Саваоф продолжают драться. В таком случае, разберитесь с ними побыстрее, Ади, приказал я мастеру. Что там с группой Бжера? Я отрубил связь с Талатианкой, чтобы переключиться на Тапала. Магистр, поприветствовал меня Ласат. У нас осталось два бунтаря и щедрость, живучие и крайне неприятные. Они вынесли один наш венатор и два экламатора. Помимо всего этого было потеряно 4 дредноута. Контр-адмирал Равик ушел красиво, но бестолково, выведя свои корабли слишком близко, отчего противник сосредоточил огонь прямо на нем. 102-й воздушный корпус понес большие потери, но не из-за действия мастера Грина, а скорее из-за действия КК-9009, позывной псих. Но в целом, ситуация благоприятна. Хорошо, разберись с эскадрой сепаратистов до конца и держись вне зоны мин. У нас есть одна задумка, как с ними справиться. Будет сделано. Опять я с тобой работаю, глупая жестянка, ворчал Сев, когда они воспользовались уникальным, невидимым кораблем. Несмотря на то, что пока корабль летел, жестянколюбы активировали космические мины, корабль их датчики обнаружить не могли, так что они благополучно высадились на Хайпере. И иметь в своей команде джедая, вполне себе удобно. Только вот, эта жестянка, замечание, в кожаном мешке, который носит имя Сев, обнаружен передоз гормона тупой кожаный мешок, в результате чего интеллектуальные способности указанного индивида перманентно снижены на 99,9%. Рекомендация. Немедленная оптимизация кожаного мешка по имени Сев. Босс уже жалел о том, что его смогли прикомандировать в системную армию. Это, как самый опасный участок. Впрочем, Сев всегда имел крайне неприятный характер. А тут еще и этот дроид. Заткнитесь вы оба. Тяжело вздохнула командир Тан. Если я провалю из-за вас задание наставника, модульная система ДЦ-17М, если все хорошо взорвем, произнес Скорч, он поудобнее перехватил свой гранатомет на базе ДЦ-17М, то провала быть не может, ибо взрыв, сам по себе не провал. Гранатомет на базе ДЦ-17М, утвердительным тоном, согласен с кожаным мешком. Рекомендация, кожаному мешку Сев общаться побольше с кожаным мешком Скорч. Пояснение. В таком случае есть вероятность снижения опасного гормона тупой кожаный мешок в мозгах у кожаного мешка Сев. Тан же сосредоточилась и приложила электробинокль к своим глазам. «Вот он, шпиль», — произнесла она, указывая на холм, что был в отдалении. «Это станция связи. ВВ, ты можешь идентифицировать сигнал, что идет оттуда». Дроид послушно исполнил команду и доложил о положительном результате. «ХММ», — задумчиво произнес босс. Постоянная связь с орбитой, наверняка для активизации мин, а еще, генерал приказал ее уничтожить, а не захватывать, потому что там может быть этот маньяк Гривус, заметил Фиксер, что-то я сомневаюсь в наших способностях его одолеть, так что я в кои-то веки поддерживаю подход Скорча, взорвем антенну связи и сможем тем самым обеспечить эскадре возможность перехватить контроль над минами, а после, идентифицировав завод дроидов, мы сможем устроить им огненный дождь, произнес Скорч. Ну и дурак же ты, мины сгорят при входе в атмосферу. Часть может долететь, возразила Тан. Порой даже мелочь может одолеть бурю. Наши задачи ясны, выдвигаемся. Я впереди, босс, свой отряд расположишь сам. Инка, замыкаешь, печальным тоном. Я вынужден подчиняться кожаному мешку женского пола. Замечание, обычно кожаные мешки женского пола мной не командуют, а ими командует хозяин. Как же я ненавижу это слово. Предложение. Кожаному мешку Тан обратиться к хозяину для оказания соответствующей помощи. Мне кажется, мрачно произнесла Тан, тебя надо откалибровать, деактивировать, нашелся Сев. Хватит споров, произнес босс. Я иду за командиром Тан, Фиксер за мной, следом Сев и замыкает нашу часть, Скорч, ставить Сева перед НК. Вообще по логике, надо было бы определить его в хвост. Ибо Сев снайпер и чем спокойнее для него обстановка, тем лучше. Но вряд ли она будет спокойной для него рядом с НК. Какова обстановка на орбите? Спросил Гривусу одного из Вадин. Это был неплохой план по попытке прибить крайне надоедливую мошку. Дуку помог расставить ловушку. То, что Флейнг Стар ударит по Хайпере, они знали. Ибо вряд ли он бы проигнорировал такую цель. Владыка Сидиус, о котором знал и Гривус, считает, что Флейнг Стару нужна громкая победа. А что может быть громче, чем Хайпери, на данный момент? Ведь это мир-кузница. Они производят дроидов, которых поставляют на фронт. Так что он и Квик тот спланировали превосходную, как им казалось, комбинацию. Флейнг Стар успел себя проявить как полководец. Он также зарекомендовал себя тактикой трех полусфер, довольно занимательного построения, который позволял максимизировать огонь в определенных узлах обороны, и Кимайн ощутил на себе всю мощь этой тактики. Впрочем, они и озаботились о контрмерах, так казалось, пока этот дурак тот не погиб в схватке с джедайской поганью в космосе. Третья эскадра несет потери, генерал, первая и вторая повержены. Если бы этот дурак тот не был бы высокомерен и привел бы все корабли из эскадры Саваоф, а у него еще с десяток кораблей, размером с республиканские акламаты осталось, то это была бы превосходная ловушка. Но кто-то, очевидно, промыл этому идиоту мозги. Он перед операцией стал считать, что сможет задавить Флейнгстера и его эскадру и меньшим числом. Пропаганда, дезинформация, джедайские трюки джедайской погони, теперь уже не будет известно. Квик поплатился за глупость. Флот уничтожен, но в то же время, у них остались космические мины, которые они будут неделями, без преувеличения, преодолевать, ну или пожертвуют всеми кораблями, какие есть. Впрочем, пусть жертвуют. Меньше кораблей, меньше клонов будет охранять джедайскую погонь. Вдобавок, вскоре к КНС прибудет подкрепление. Раз уж тот не справился, они смогут выдержать осаду и дождаться новый флот, который послужит молотом. Центр тактической координации находился прямо на заводе дроидов. С холма возвышался шпиль антенны. Кха, неплохо. Флот адмирала Тринча прибудет через 10 часов. Так, 9 часов и 44 минуты, уточнил дроид. Этот дурак Квик тот не справился. Ну и пускай, джедаи могут либо остаться и пялиться на наши мины, либо будут их штурмовать, либо уйдут отсюда. Вдруг раздался грохот. Пыль посыпалась, что неудивительно, они находились под землей. Что такое? Спросил Гривус. Сэр, была взорвана башня связи. Невозможно. В ярости произнес Гривус. Ни один корабль не смог бы подобраться для любого типа бомбардировки. Даже ракеты, пущенные из космоса, будут обнаружены минами и уничтожены. Крысы. Они высадились на планету и провели диверсию. Но как? Корабль должен быть буквально невидимым для такого. Невидимым? Дуку рассказывал, что Flying Star владеет кораблем со стигиумным покрытием. Мины имеют лишь классический сенсор. Для них такие корабли невидимы. Живо поднять гарнизон. Пусть найдут диверсантов. Сэр, сэр, позвал его один из дроидов. Срочно. Они перехватили контроль над частью наших мин. Что? Мины дрейфуют, используя свои двигатели в сторону планеты и входят в атмосферу. Прямо над нами. Джедайская погонь. Надеюсь, Танны Коммандос успели сбежать, так как не все мины сгорали в атмосфере. Из-за того, что они вынесли вышку связи, притом единственную, которой можно было контролировать мины, мы смогли полностью перехватить контроль, а после просто приняли за истину, что вышка торчит на том месте, где должен быть подземный завод на Хайпере. Так что сейчас туда должен быть обрушен огненный дождь. Но даже не это важно. Передайте эккламаторам, пусть входят в атмосферу и высаживают войска. Три венатора и мой флагман тем временем рассредоточились на орбите. Еще 7 венаторов добивали третью эскадру сепаратистов. Дредноуты Байлюра тоже их атаковали. Эскадра Квика Тота была разгромлена, и я перевел Галлию с ее эскадрильями на бой с оставшейся эскадрой. Огонь по планете, отдал я приказ. Цель – останки вышки связи. Они просто гениально ее защитили, или даже подумать не могли о том, что противник прорвется к ней. Хотя вышку связи не защитили, потому что щиты могли бы порушить саму связь или повлиять на ее качество. Вы считаете, что завод там? Задал вопрос Дайн. Согласно анализу изображений, что переслал отряд Дельта, я вывел перед нами схему вышки до взрыва. Контрольный пункт передачи информации явно не был вмонтирован в конструкцию, что возвышалось на холме. А значит что? Верно. Сам пункт расположен под землей, как и завод. Так что все корабли, что выстроили на орбите, огонь из всех орудий, я полагал зачистить, а в идеале обрушить завод прямо на башки сепаратистам. Расквартированный на венаторах и моем флагмане корпус доставляли при помощи лаатов. Старший генерал Луминара примет командование, продолжил я, но до высадки работаем по поверхности. Высадка происходила примерно в 5 километрах от завода дроидов. Пока они летели, поступило окончательное подтверждение. Завод дал себя идентифицировать, выпустив целую армию боевых дроидов серии В-2, которая, к слову, тоже попала под обстрел. Разумные на аккламаторах и лаатах, высаживающие клонов, могли наблюдать ужасающее зрелище. Локацию, под которой находился завод сепаратистов, буквально уничтожали. Земля, очевидно, плавилась под гнетом турболазеров, что снисходили с небес. Суперлинкор «Справедливое воздаяние» и венаторы устроили разгром, в том числе и выходящие из недр подземного завода армии сепаратистов, что состояло не только из дроидов, но и, в меньшей степени, джанизийцев. Когда турболазеры закончили свою работу, казалось, повисла звенящая тишина. «Генерал, 5-й танковый легион высажен на 50%, произнес Хелл, клон-командир, происходящее из 227-го тяжелого штурмового корпуса. Как только сядут аккламаторы, мы сможем провести высадку 89-й легион артиллерии. Хорошо, что насчет 33-го корпуса?» Она посмотрела на командира Грау. Если Хелл обладает крайне мрачной натурой, что она поняла, просканировав этого клона, то Грау куда более оптимистичен. «Наши легионы почти высажены, мастер», — ответил Грау. «Разведчики докладывают, что армия сепаратистов, несмотря на понесенные потери от удара турболазерами с орбиты, начала наступления на наши позиции. Очевидно, что они хотят помешать нашей высадке», — произнес Хелл. «Сейчас у нас не все подразделения развернуты. Техника только высаживается. Рекомендую воздержаться от наступательных действий. Рекомендация принята, командир, слегка неуверенно произнесла Лумайнара. Магистр Лайт советовал ей слушать клонов командиров. И она признавала справедливость такого совета, все же они получили воинскую выучку. А вот ее командовать войсками не учили. Она вдохнула слегка неприятный воздух Хайпери и продолжила. Организуйте оборону зоны высадки и готовьтесь. Магистр не сможет долго обстреливать ближайшие локации, ибо высок риск попадания нами под удар. Так точно, произнесли хором клоны. Шип, ты где ходишь? Хелл посмотрел в сторону. Чтоб в сию секунду прибыл ко мне. Тут на ее портативный голопроектор поступил вызов. Вызывал ее с орбиты магистр Лайт. Мастер Луминара, как идет высадка? Сразу перешел к делу командующий их системной армией. Мы приближаемся к половине, однако, понятно, не стал дослушивать ее магистр высшего совета. Я послал Адигаллию, после дозаправки, к вам. Их звездолеты помогут с воздуха. Пока что держите позиции и дожидайтесь атаки дроидов. Мы проредили их ряды, он отвлекся на вызов, судя по всему. Понятно, совершайте, продолжил он, переведя взгляд на нее. Я приказал отдельным частям, что высадились до вас, произвести ряд диверсий. Гривус вывел большую часть дроидов против вас, оголив тыл завода. Мой падаван, Сефран Стан, воспользуется этим. Только бы она не столкнулась с этим чудовищем, подметила Луминара. Она девочка сильная, в крайнем случае отступит, спокойно произнес магистр. К сожалению, я пока что не могу курировать наступление на земле. Поступили сведения о некой несогласованности действий в командовании сепаратистов. Гривус и Квиктот устроили засаду на нас, но при этом планировалось еще и участие адмирала Тринча. Я останусь в космосе для контроля орбиты. Вам же надлежит уничтожить фабрику и взять планету под контроль. Географическую карту я вам переслал. Не мешкайте с наступлением. Как только будет развернуто примерно 70% от запланированных легионов, а в бою планировалось участие трех легионов из 227-го корпуса магистра Лайта и ее 33-й легион. Начинайте активную атаку и свяжитесь с мастером Адигаллией для координации действий авиации. Артиллерийской поддержки из космоса, как вы поняли, больше не будет. Он прервал связь. Что слышно с орбиты, генерал? Спросил у нее Хелл. Магистр приказывает атаковать, как только мы развернем 70% сил. Оно и правильно, подметил Хелл. Мы и так подзадержались, отдавая на откуп этим корабликам все. Хочется, чтобы жестянки наконец испытали мощь наших орудий. Над их головами пролетело несколько звездолетов республики по направлению к заводу. Есть визуальный контакт с противником, доложил один из клонов. В пределах досягаемости орудий Акте. Огонь, посмотрела на Хелла Луминара. А да, я этого ждал с тех пор, как меня впервые усадили за орудие, приободрился клон. Огонь без приказа. Танки, что уже были на земле, открыли огонь. Порядком потрепанные ряды дроидов в два начали получать урон. Прямо над наступающими отрядами развернулась небесная баталия. Оказывается, КНС не всех дроидов-стервятников держала в космосе. Разумное решение. Бой завязался сам собой. Дроиды лезли вперед, в то время, как клоны заняли позиции и начали держать оборону, пока к ним подкатывалось подкрепление. Потрепанные космическим сражением с Квиком Тотом эскадрильи Адигаллии все же смогли уничтожить большую часть стервятников. Хотя в какой-то момент они стали действовать будто бы хуже. Как позже выяснилось, отряд Дельта смог найти и уничтожить станцию, что отвечало за действия дроидов-стервятников. И очень умно было расположить станцию, ответственную за действия наземных войск, в другой части завода. Таким образом они смогли идентифицировать и добраться до нее только спустя 5 часов упорных боев. Было ли это похоже на Дженезис? В какой-то степени. Но клоны действовали будто лучше, прячась в укрытиях. Особенно отличался 5-й танковый легион, который принципиально утюжил из орудий дроидов до упора и лишь потом совершал маневр. Эта идея, скажем так, полное говно, прокомментировал Сев, наблюдая за бесхозным истребителем. Но это действительно звездолет Гривуса, возразила Тан. Если я смогу его одолеть, говно не идея его одолеть, отрицательно покачал головой клон. Говно лезть на него в одиночку. Просто моя скорость настолько велика, что вы будете лишь помехой, произнесла Ческа. Они находились на втором уровне ангара, тогда как на первом размещался личный истребитель Гривуса. Вы мне скорее помешаете, чем поможете, вопросительным тоном. И каков план? Синий кожаный мешок. Я его встречу. Серьезно, командир? Спросил Сев. Нет, мы понимаем, что они проиграли и Гривус будет отступать. Но вы собираетесь встать грудью против врага, вместо того, чтобы нанести удар в спину, если с помощью неожиданной атаки вы сведете риск к нулю. Но это же замечание. Поверить не могу, что согласен с этим тупым кожаным мешком, носящим имя Сев. Я тоже поверить в это не могу, жестянка, мрачно произнес Сев. Сев прав, донеслось от босса. Я вполне понимаю, что мы не сможем достичь твоей скорости, да и Гривус смог убить джедая. Но это означает лишь одно, открытого противостояния надо избегать. Подготовим ловушки, спросил Фиксер. Взрывные ловушки, добавил Скорч, утвердительным тоном. Большие взрывные ловушки. Вдруг дверь в ангар раскрылась и показался он. Двухметровый киборг, который, судя по данным, должен весить что-то около 160 килограмм. Хат, они примерно поняли, что им надлежит сделать, но Гривус появился слишком рано и они даже его истребитель не смогли уничтожить. Выбора нет. Тан перехватила свой световой меч и ринулась в атаку, спрыгнув прямо на спину Гривуса. Если он сейчас уйдет, причинит много проблем. В самый последний миг она активировала световой меч, правда не в версии посоха. Рубящий удар наискось должен был его располовинить, но Гривус резко обернулся и обнажил световой меч зеленого цвета. Джедайская погонь, донеслось от киборга. Его сила. Он поднял правую ногу и, схватив ее за талию ее, совершил бросок, впечатав в землю. Она чистка, более крепкая, чем те же люди, да и при помощи силы укрепила себя, но все равно закашлялась от удара, настолько сильно бросила остальной пол ее кибернетизированная нога. Гривус занес меч и тут же ударил. Соберись. Она смогла уйти с линии атаки. Меч опасно чиркнул пол, где только что была ее шея. Она смогла проскользнуть между его ног и чуть не срубила левую ногу, но генерал каким-то образом смог среагировать на ее атаку, в которой она использовала усиление, скорость силы. А ведь ее наставник, один из лучших в этом направлении, смог многому ее обучить. Гривус достал второй световой меч. Ты зря пришла сюда. Твой световой меч станет отличным пополнением в моей коллекции. Это мы еще посмотрим, заявила она, разъединив рукояти и встав в стойку Джаркай. Она еще не применяла ниншу, стиль ее наставника, нигде, кроме тренировочных поединков с ним же, считая этот стиль своим козырем. И теперь она сможет наконец понять, насколько сильнее стала. Оценивать свои способности по сражению с ее монстром-наставником, который в разы ее превосходит, как выяснилось, глупо. Но этот дроид-недоделка подойдет. Она атаковала яростно и быстро, исполняя прием за приемом. Гривус поначалу удивился ее напору, но смог быстро приноровиться к ударам. Размены ударами вызывал сноп искр, исходящий от жужжащих световых мечей, и Гривус начал ее теснить. Его невероятная сила буквально бросала вызов всему, чему она привыкла. Битвы на световых мечах всегда легкие и смертоносные. Какого бы стиля ни придерживался пользователь силы, суть менялась лишь в схемах атаки, а так, даже применяющие пятую форму действовали гораздо минималистичнее размахивающего двумя мечами Гривуса. При том, что он рубил мастерски. Еще мгновение и Утан выбила одну из рукоятей. Она поставила слишком небрежный блок, и один меч вышел из строя. Злобно цыкнув, она перехватила оставшийся клинок двуручным хватом.